Анклав. Москва. Территория. Федеральный центр. Лубянка. Мы смотрим на настоящее только сквозь призму прошлого. Первых у нее было трое. Точнее всего, их было четверо, но четвертый так и не смог поучаствовать в развлечении. Перебрал наркоты. Ей было 12 лет. И после пришлось сделать первый аборт. Это было давно. В другой жизни. В одной из других жизней. Родителей своих Эмира помнила смутно. Отец, настоящего отца она так и не узнала, сам никто не признался, а мать не говорила. Мать прислуживала у господ Мансуровых. От кого-то из них и понесла черноволосую девчонку с гордой осанкой и точеным лицом. Возможно, от старика Вагиза, до конца дней своих не потерявшего интереса к женщинам. Возможно, от Руслана или Султана, его сыновей. А может, кто из внуков постарался. Черенков в усадьбе Мансуровых всегда было много. Завалить смазливую русскую горничную, снять напряжение, расслабиться было для них обычным делом. Как бы там ни было, старый Вагиз к чести своей мать Эмира не выгнал, позволил принести полукровку. Первые 6 лет девочка жила на заднем дворе усадьбы, радуясь короткому детству будущей прислуги, а потом случился знаменитый уральский мятеж. Бессмысленный, обреченный, потопленный в крови. Господа Мансуровы покинули неспокойные земли. Федералы принялись наводить порядок, напоминая распоясавшемуся быдлу его место. Мать сгинула, а Эмира оказалась в детском приюте под Пермью, следующей своей жизни. Серые костюмы, серые лица, серая еда, в которой иногда можно найти кусочек стекла. Подъем по свистку, отбой по свистку, работа на ферме и 2 урока в день от спившегося Олега Олеговича, бывшего когда-то учителем физкультуры. За любой проступок – палки. До 10 лет в приютах даже стригли одинаково, наголо. А к 14 дети теряли последние иллюзии. Старшие мальчики внимательно следили за подрастающим поколением. Приглядывали, выбирали, а выбрав, приглашали поболтать. Рассказывали, чем именно девочки отличаются от мальчиков и как это происходит. Потом звали погулять, разливали водку, закуривали, предлагали дернуть травки или винт. Возможно, Эмира прошла бы через этот романтический этап, как все. Проснулась бы однажды утром с дикой головной болью и странным ощущением между ног. Но расставание с детством вышло другим. В тот вечер к директору приехали приятели. Местный мусор Сальчук и 2 кореша из Перми. Борзиев и Мистоев. Эмиру вызвали в кабинет после ужина. После серой каши даже яичница из настоящих яиц выглядит роскошью. А тут колбаса, фрукты, вино. Маленькая дурочка подумала, что добрый директор решил поощрить ее за хорошую учебу. Может быть, если бы она действительно напилась, все не было бы так ужасно. Но алкоголь действовал на Эмиру очень слабо. Поэтому, когда Сальчук полез ей в трусы, девочка стала сопротивляться. За это, помимо всего прочего, ее еще и избили. Крепко избили. Эмира все поняла, стала послушной. Заходила в кабинет к директору, дружила со старшими мальчиками, даже с охранником приюта, вечно потным Арыевым дружила, ни с кем не ссорилась. А когда Сальчук, Борзиев и Мистоев снова заглянули к директору на клубничку, Эмира приняла самое живое участие во встрече, доставила удовольствие всем. А потом, когда перебравшие удовольствие мужики отключились, убила их. Всех. Ножом. И даже не сбежала, а спокойно уснула в соседней комнате. Ее должны были пристрелить на месте, а сатаневшие милицейские не хотели даже попользоваться симпатичной, но отмороженной девкой. Пулю в лоб и все. Но приехавший с ними следователь ОКР не позволил пустить в расход перспективный материал. Озлобленные на весь мир девочки, особенно полукровки, высоко ценились в определенных службах. «Она будет чернобуркой». И шипящие милицейские отступили. С ОКРовцами не спорили, им подчинялись. Эта жизнь разительно отличалась от предыдущих. Да, Эмиру снова избивали, плохо кормили, изматывали тяжелейшими нагрузками, унижали. Но теперь не просто так, не для смеха, не для удовольствия. В соответствии с четко разработанной программой подготовки офицера отдельной краснознаменной ордена Петра I Невской бригады ОКР. Из нее делали чернобурку, преданную и беспощадную машину, готовую выполнить любой приказ. Через 3 года тренировок Эмира получила звание младшего лейтенанта и оказалась в своей 4-й жизни, которой жила до сих пор. Подавление мятежей, локальные столкновения на границах с Народной Республикой, карательные акции, примирение особо распоясавшихся губернаторов. 2 боевых ранения, 4 медали. Особенно запомнился Эмире ночной штурм дворца поволжского наместника, осмелившегося 3-жды нарушить высочайшее повеление из Санкт-Петербурга. Личная армия губернатора была неплохо подготовлена амарцами, имеющими свои виды на Поволжье. Но противостоять ярости чернобурок не смогли даже прошедшие кашмирскую мясорубку пуштуны. Боевиков уничтожили, неразумному губернатору устроили сердечный приступ. Порядок на берегах Волги был восстановлен, а прекрасно зарекомендовавшую себя Эмиру направили в Москву присматривать за губернатором Московии. Нравилась ли ей 4-я жизнь? Большие черные глаза стали непроницаемыми еще в приюте, и прочитать в них что-либо было невозможно. Психологи и гипнотерапевты уверяли, что капитан Го абсолютно надежна и предана. Но ответить на вопрос, получает ли она удовольствие от своей жизни, они были не в силах. Эмира служила честно, безукоризненно выполняла свои обязанности, проявляла разумную инициативу, не стала садисткой, берегла подчиненных, считалась идеальной машиной. Вот только наномедицина до сих пор не могла предложить аналог человеческой души. А значит, никто еще не мог создать идеальную разумную машину, лишенную чувств и эмоций. Похищение Петры неожиданно задело Эмиру. Неожиданно для нее самой. Разумеется, Петра была верхолазкой. Дочерью верхолаза и внучкой верхолаза. С той Уаней против окурка Явы, что эта маленькая сучка избалована, как никто. Что от нее плачут дворецкие и горничные, что она считает людьми только равных себе по положению. Но сейчас эта маленькая сучка сидела в темном подвале, и Эмира прекрасно знала, что могут сотворить с ней тупые конторщики Зузинидзе. И еще Эмира знала, что какой бы ни была Петра Кронцел на самом деле, она еще не успела натворить серьезных дел, не заслужила свой кошмар. Значит так, ребята. У Романа Фадеева похитили внучку, единственную наследницу. Ассоциация? Ага. Расположенные в комплексе Лубянка казармы были надежно защищены от прослушивания извне. Свои из ОКР, конечно, наблюдали, но предусмотрительная Эмира получила от дивизионного генерала Кравцова карт-бланш на помощь Роману и теперь могла разговаривать открытым текстом. Обстоятельства странные и плохие. Фадеев начал переговоры, согласился со всеми условиями, но посредника убили. «Кто-то не хочет, чтобы Петра вернулась домой?» «Точно. Фадееву, как вы понимаете, нужна поддержка. Есть вероятность, что придется освобождать девчонку силой». «А СБА?» «Роман не доверяет мертвому». 2 паренька, самые молоденькие во взводе, Муса и Олег, переглянулись. Остальные, тертые и знающие жизнь бойцы, просто приняли информацию к сведению. СБА внушал ОКРовцам уважение, но не трепет. И никто не боялся выступить против безов. «Ты уже в деле?» «Не так глубоко, чтобы не выйти. Я просто сопровождала Романа». «Но ты не хочешь выходить», — догадалась Фатима Тураева, заместительница Эмиры. «Не хочу», — кивнула капитан Го. «О причинах никто не спрашивал. Не хочет говорить, не надо. Тем более дело казалось выгодным». «Сколько заплатит Фадеев?» «Если нам придется воевать, 10 миллионов». «Ого!» — не сдержался Олег. «Деньги уже переведены на счет в первом франкфуртском банке. Разумеется, пока это авансовый платеж, и если наши услуги не потребуются, Фадеев заберет их обратно». «Сколько мы получим за беспокойство?» «300 тысяч. Тоже неплохо. К тому же деньги пойдут через кредитные учреждения Анклава и не будут обложены грабительскими налогами». «Я подписываюсь», — решила Фатима. Остальные спецназовцы выразили свое согласие короткими кивками. Анклав. Москва. Территория. Болото. Дутан господина Хо. Последние изменения. «Хей! Хай! О!» В небольшом, насквозь прокуренном зале было шумно. Сосредоточенность, присущая настоящим игрокам в Мацзян, давно покинула это место. К Хо приходили сыграть на деньги, иногда на большие деньги, и азартные возгласы были непременным атрибутом этих визитов. «Сюда, господин!» Хозяин услужливо распахнул перед полковником маленькую дверь в заднее помещение. «Ваш гость уже ждет». «Его никто не видел». «Мы позаботились». Старый Хо работал на триаду и хорошо знал, как обеспечить конфиденциальность встречи. «Наши люди гарантируют безопасность». Гарантия была необходима. Вербовку человека, который ждал его у Хо, Тао считал едва ли не самой большой удачей в своей карьере. Даже генерал, узнав, какая рыба попалась в сети полковника, выразил восхищение его профессионализмом. Но тут же проявил осторожность, заметив, что такие люди нечасто попадаются на крючок. Не ведет ли противник встречную игру? Тао согласился с генералом и осторожно проверил агента, прося раздобыть сведения известной военной разведки. Агент не подвел. Переданная им информация оказалась точной. Генерал Ляо выразил свое восхищение повторно и посоветовал полковнику использовать столь значимого человека только в самых сложных случаях. Тао согласился. Некоторое время он не связывался со своим агентом, не забывая при этом ежемесячно переводить на его счета обговоренную сумму, а затем попросил помочь в атаке ломщиков. Положение этого человека в анклаве гарантировало чайке проникновение в самое сердце Сити. «Извините, что вам пришлось подождать». «Ничего страшного, друг мой». Эдди Чинча, заместитель Кауфмана и начальник службы собственной безопасности СБА, поднялся со стула и крепко пожал китайцу руку. «Рад вас видеть в добром здравии. А вы кажетесь усталым». «Много проблем в последнее время», — не стал скрывать Тао. Эдди по должности полагалось быть в курсе основных происшествий в анклаве. И он, разумеется, не оставил без внимания ни уничтожение электролабы Се Сянзы, ни перехват поплавков, ни гибель боевиков триады. А поскольку Эдди был далеко не дурак, он прекрасно понимал, что все это так или иначе связано с предстоящей операцией Тао. «Время идет». Глаза Чинчи стали холодными. «Я сделал все, о чем мы договаривались. В системе безопасности лежит моя программа. Сегодня ночью она автоматически запустится, внесет изменения в базу СБА, и завтра в 8 калитка для ваших людей откроется. Они смогут незамеченными пройти в Сити». «Я помню», — невозмутимо кивнул Тао. Несколько сбитый с толку Эдди помолчал. «Комбинезоны строительных рабочих у триады есть. Балалайки для прохода я уже передал. Считается, что последний этаж небоскреба еще не подключен к сети. Поэтому безы появляются там редко. Завтра, когда ломщики окажутся на строительной площадке, моя вторая программа подключит южное крыло последнего этажа. Планы сетевых кабелей у вас есть». «Совершенно верно». И опять тишина. Чинчи решительно не понимал, чего хочет Поднебесник. «Калитка откроется один раз. Я немедленно уничтожу все следы. И даже уходить вашим людям придется самостоятельно. Я помню». «Мне нравится ваше спокойствие», — неожиданно рассмеялся Эдди. «Полковник, как вы собираетесь справляться без поплавков?» «Они у нас будут». «Когда?» «Прямо перед операцией». Чинчи задумчиво потер подбородок и медленно произнес. «Слишком мало времени. Я не смогу обеспечить доставку процессоров в Сити». «Мы справимся сами», — с уверенностью, которой у него на самом деле не было, ответил китаец. «Но я хочу попросить вас о другой услуге. В нашем плане произошли некоторые изменения». Анклав. Москва. Территория. Аравия. Жилой комплекс «Мираж». Принимая дела, следует обращать внимание на любые мелочи. Положение посредника обязывало его не выделяться, не привлекать к себе внимания, быть как все. С другой стороны, заставлять менеджеров ездить на метро и обедать в дешевых закусочных ассоциация не собиралась, это уж слишком. У посредника было положение в обществе, объясняющее и хорошую одежду, и дорогой мобиль, и склонность к натуральной пище, и неплохую квартиру в Аравии, большом мусульманском районе к западу от Шанхайчика, территории куда более респектабельной, чем беспокойный Урус. Сам посредник считался владельцем небольшой, но прибыльной фирмы, имеющей какие-то подряды в Сити. поэтому присутствие охраны и дорогие привычки никого не удивляли. И то, что после трагической гибели в автокатастрофе в квартире появились молчаливые, хорошо одетые люди, соседи также восприняли с пониманием. «Все это странно, странно, странно». Егерь, новый региональный менеджер ассоциации, в очередной раз оглядел хорошо обставленный кабинет предшественника. Живые цветы на окнах, кресла, обитые настоящей кожей, и туркменский ковер на полу. Если по уму, то следовало, конечно, лично проверить коммуникатор посредника, изучить содержимое его балалайки и еще раз внимательно обыскать кабинет на предмет спрятанных носителей информации. Это следовало делать, и егерь понимал, что это придется делать. Но не сейчас. Не сразу по прибытии в анклав. «С кем он встречался перед смертью?» «С всадником», — быстро ответил телохранитель. «Телохранитель, хранитель тела не сохранил». Региональный менеджер бесстрастно посмотрел на бойца. «Сменить? Была ли смерть посредника результатом его разгильдяйства?» «Для чего была нужна встреча?» «Посредник не всегда делился со мной своими планами», — ответил охранник. «Единственное, что я понял, всадник сам попросил о встрече. Посредник был весьма удивлен». Настолько удивлен, что забыл сообщить об этом в ассоциацию. Телохранитель преданно смотрел на новое начальство, выражая молчаливую готовность в любой момент продолжить разговор. В той или иной форме охранника заставили рассказать о смерти посредника уже раз 10. И он успел запомнить все возможные вопросы и свои ответы на них. Почему егерь, наверняка читавший отчеты, снова возвращается к этим событиям, телохранитель тоже понимал. Менеджер хотел посмотреть в его глаза, послушать голос и окончательно решить, стоит ли доверять бойцу. «Где проходила встреча?» «В месте, которое указал посредник, в его мобиле. Мы контролировали район». «Разговор записывался?» «Нет». «Всадник пришел один?» «Один и без оружия. Мы просветили его наноскопом и уверены на 100% он был чист». Тем не менее, вскоре после беседы посредник умер. Был убит. «Уточните, что вы имели в виду, написав в отчете, разорвали горло». «Только то, что написал», — развел руками телохранитель. «Посреднику не перерезали, а именно разорвали горло. Когтями или зубами. Эксперты до сих пор не могут понять, как именно». «Разорвали?» — уточнил егерь. «Разорвали. И никаких следов». «Мини-диск с записью Петры, который посредник должен был передать Фадееву, был разломан, раскрошен. Еще мы нашли небольшое отверстие, ведущее из салона в моторную часть мобиля». Телохранитель замялся. «Я уже говорил и писал в отчете, отверстие то ли прогрызенное, то ли проломанное». «А горло разорвано». «Хм». Егерю не нравилось то, что он слышал. Прочитав отчет и поговорив с телохранителем через балалайку, менеджер предложил ассоциации избавиться от охранника. Слишком уж много странных деталей сопровождали смерть посредника, и объяснить их можно было только предательством. Ассоциация посоветовала не торопиться, переговорить с человеком лично. Егерь послушался, посмотрел на телохранителя лично и теперь был уверен, что охранник ни при чем. Судя по всему, он не допустил ни одной ошибки. Но кто же убрал менеджера? Получается, посредника загрызли мыши? Телохранитель отвел взгляд. Егерь вздохнул. «Ладно. Расследование чуть подождет. Сейчас есть более важные дела. Мы должны продолжить переговоры с Фадеевым. Передать ему запись». Без перехода сменил тему менеджер. «У тебя есть подготовленная точка для встречи?» «Конечно». Охранник вскинул голову. В его взгляде егерь увидел облегчение. Неприятные расспросы закончились, он снова в обойме. «Тогда...» Включившийся коммуникатор заставил менеджера оборвать фразу на полуслове и удивленно замереть. Голос вышедшего на связь сотрудника ассоциации срывался. «Егерь, у нас большие проблемы!»